«Демон Арктики». Самое мягкое, что мысленно произносил Хейхатира в адрес Рождественского. Какой бы сценарий сражения он ни строил, соперник играл свой распланированный сюжет. Если еще в начале, при завязке боя, японский адмирал мог достойно оценить четкие и смелые действия врага, то по прошествии часа все сдержанное самурайское благородство улетучилось. Слетело, как отцветающая сакура на ветру. Микаса громыхнул поредевшим бортовым залпом. Ветер донес раскаты орудий, идущих позади мотылотов. Видимые, угадываемые темные чушки снарядов ушли в небо, теряясь. Все внимание на результат. Тихий ропот проклятий. Очередной, с таким трудом нащупанный на линейном курсе прицел, выверенная поправка целика, пошли прахом, расплескав море недолетами за кормой русских. Три вражеских броненосца, укорачивая интервалы маневрирования в скоротечных кроссингах, дав лишь единственный беспристрелочный полный залп, уходили в поворот и отрыв. Влившись в ропот стоящих рядом в боевой рубке подчиненных, Тога пытался найти объяснение, почему прекрасно обученным командирам и наводчикам первого отряда броненосной эскадры вышкаленные прислуги дальномерных постов в этом непростом бою до сих пор ни разу не удалось поразить ни один корабль противника. «Извивается, как угорь на жаровне, проклятый демон», — сжимал кулаки адмирал. «Но почему же?» К непониманию, к вспышкам бешенства вместе с ожесточенностью приходило постыдное ощущение беспомощности, ввергая в оцепенение перед каким-то непостижимым превосходством врага, который, в отличие от японских артиллеристов, шаг за шагом добивался попаданий, сам же дьявольски ускользая из прицелов. И дело было не в наносимых повреждениях. Они, кстати, к уже имевшим место быть, пока не несли в себе особо серьезных и угрожающих боеспособности кораблей последствий. Сам факт. Тебя раз за разом бьют. Тебя бьют, ты силишься, отвечаешь. Но катана лишь шипит, раздирая воздух. В нашем случае море, раздирая море. Мрачно поправился адмирал, погружаясь вглубь своих ощущений, пытаясь разобраться и подавить тревожные эмоции. Эмоции, что где-то в глубине азиатской желтокожей низкорослой души зрели комплексом неполноценности перед величием европейской цивилизации, перед белыми варварами, перед рыжими гайдзинами, будь они прокляты. Безнаказанность. Во всем этом проглядывала какая-то невыносимая безнаказанность. Как когда-то черные корабли Коммодора Перри, совершая экспансию запада на восток, беспрепятственно расстреливали берега Ниппон, так и сейчас Микаса проглотил очередной 6-дюймовый. Убитые и раненые в правом каземате, выведенные из строя орудия среднего калибра, а еще ранее взрыв на спардеке, разбив навесное оборудование, без возгораний. И уже третий раз поменяли обслугу в носовой башне ГК. А до этого Асахи. 12-дюймовый взорвался на поясной броне. Без пробития, но вдавлена броневая плита, спровоцировав фильтрацию воды, пока в границах локализации. Сквозная дыра в передней трубе. Фудзи. Что-то там было о Фудзи, но адмирал уже не слушал, заранее поняв, что Фудзи в норме. В пределе нормы. Даже когда тот или иной концевой в русском отряде удосуживался перевести огонь на необстреливаемый броненосец. Рассматривая в оптику эти уродливые, иных эпитетов не нашлось, своей боевой раскраской, будто заговоренные и тем неуязвимые, и тем до сих пор безнаказанные вражеские корабли, Тога вспомнил произошедшее с командиром крейсера «Адзума», капитаном первого ранга Фудзи Каити. Информация пришла уже после отчета контр-адмирала Мису, засекреченными рапортами уцелевших офицеров погибшего корабля. Оказавшись в подобной ситуации, когда расписанный демоническими зигзагами, заведомо сильный броненосец избивал израненный крейсер, сломленный позором поражения Фудзи Каити, он просто потерял рассудок. Размахивая фамильным мечом, он бегал по мостику в безумной уверенности, что гайдзины непременно намерены захватить крейсер абордажем. И чтоб тот не достался врагу. Даже не факт, что вражеский броненосец удачно применил бы самодвижущиеся мины. И оставался некий шанс самим нанести ответный минный удар, и еще всякие еще, и всякие если. А когда сомнительный в преждевременности приказа открыть Кингстоны был исполнен, и Адзума уже безвозвратно шел ко дну, несчастный капитан совершил ритуальное самоубийство. Командующий провел сжатым кулаком от пояса к груди и скованно передернул плечами, брезгливо отстраняясь от сравнений, изгоняя из головы ухмыляющихся бесов. Даже озираясь на осколки переживаний прошлого, в свои 56, из которых 33 он носил погоны, успев немало повидать на военном поприще, подобных душевных катастроф Хэйхатира Тога себе и помыслить не мог. Дистанция дальномера в боевой рубке Микасы, колеблясь, дошла до отметки 45. «Адмиральский флаг на среднем», — известили с сигнального мостика. Почему-то при все более прорисовывающихся деталях эту только сейчас удалось разглядеть. И принять это решение Рожественского, как очевидно оптимальное, поставить флагманский корабль в неизменной середине, тогда как при постоянной смене галсов головной мотылот оказывался концевым и обратно. Теперь Тога конкретно всматривался в идущий в середине Суворов, словно надеясь увидеть там изворотливого визави. И был, наконец, вознагражден, легонько хлопнув в ладоши, вознося благодарности богам. Вражеский броненосец украсился характерным цветком и густым дымом разрыва японского снаряда. Наконец-то. «Это Асахи», — тут же известил Вахтиной, что и без пояснений было известно, какой именно корабль линии ввел огонь по среднему. И получал, кстати, от него же.